«Пожалуй, я действительно переоденусь», — согласилась Каро. «Но мы должны вернуться не позже 10 часов. Сария будет очень беспокоиться, если мы опоздаем. Иначе нельзя. В 10 я должна быть дома. Это приказ Сарии». «Отлично», — согласился Гамид. В ожидании девушки он нервно закуривал папиросу за папиросой и бросал их, не докурив до конца. Он недолго был в одиночестве, но ему казалось, что время тянется бесконечно. Принц нервничал, но ни одного мгновения не колебался, правильно ли поступает. Он не хотел задумываться над этим, а лишь мечтал об исполнении своего желания, самого страстного желания, которое когда-либо испытывал в жизни. Никогда ни об одной женщине он не мечтал так, как мечтал о Каро. Она была недоступной в своем холодном спокойствии и не сознавала своей власти над ним, что лишь усиливало его страсть. Принц был слишком умен, чтобы не понимать, что она не испытывала к нему ничего, кроме дружбы, и ее ровные дружеские отношения увеличивали ее очарование. Он знал, что страсть еще никогда не просыпалась в ней, но что такие женщины, как она, способны любить глубокой, пламенной любовью. Каро вышла в сад и подошла к лошадям. Гамид посадил ее в седло, сам вскочил на лошадь, и они, выехав в пустыню, направились на восток. Каро помахала хвостом Сарии, вышедшей в сад, чтобы по обыкновению проводить свою госпожу. Всадники быстро удалились, и фигура Сарии скрылась из виду. Как дивно все вокруг! Воздух, небо, пустыня, поездка, которая нам предстоит. Куда вы везете меня, Гамид? К себе в лагерь. Я хочу показать его вам. Думаю, мы успеем к назначенному времени. В его голосе прозвучала нотка, удивившая Каро. Она внимательнее посмотрела на него. Гамид громко рассмеялся, и его беспричинный смех смутил ее. «Почему вы смеетесь?» — спросила она. «Вспомнил слова Сарии, которая назначила час вашего возвращения». Они ехали молча. Деревня осталась далеко позади. «Мы никогда еще не проезжали по этой дороге», — заметила Каро. «Нет», — коротко ответил Гамид. Они в молчании продолжали путь. Пламенные краски заката загорались в небе, когда он обернулся и невольно воскликнул. «Как вы прекрасны!» Слова сорвались с его губ, как крик наболевшей души. Каро посмотрела на него, улыбаясь. Его восторженное замечание не оскорбило ее, потому что казалось таким искренним. «Как вы молоды!» — ответила она, шутя. Гамид покраснел. Выражение его лица смягчилось. Такие слова женщины говорят только из нежности. Его замечание прозвучало словно предупреждение, но Каро только плечами пожала. Завтра все будет позади. Завтра она вернется в Каир, а оттуда в Италию, в Париж, и Гамид навсегда исчезнет из ее жизни. Может быть, она снова встретится со Сфорца. Может быть. Наступили сумерки, легкие, прозрачные. Как по мановению волшебной палочки из песчаных дюн появились люди с верблюдами. Небо ярко пламенело, и розоватые отблески заката падали на землю золотыми и янтарными полосами. Гамид помог Каро забраться в паланкин, затем сам туда забрался. Верблюд поднялся и двинулся в путь. «Хотите папиросу?» — спросил голос принца из бархатной темноты. Он достал портсигар и крошечную золотую зажигалку. Запах дыма наполнил тесное пространство. Каро отодвинула занавес и взглянула в темнеющее фиолетовое небо. «Вот чудо! Какая дивная ночь!» Гамид повторил ее слова. Он наклонился к ней, дотронувшись до руки Каро. Она отодвинулась. Он пробормотал извинения, но она знала, что прикосновение к ее руке не было случайным. «Я не должна была ехать с ним», — подумала она с нетерпением. «Во всяком случае, это приключение скоро останется позади». Верблюд шел вперед. Каро показалось смешным, что она сидела в паланкине, словно восточная женщина. Она хотела, чтобы путешествие закончилось поскорее. «Наверное, уже поздно», — заметила она. «Может быть, вернуться, не увидев вашего замечательного лагеря?»